Когда Белла открыла дверь черного хода, там ничего не было. Или не так, там была стена соседнего дома. Он рухнул, полностью забаррикадировав нам выход. «Никита», — сказал мне Олег, пытаясь говорить, как можно более доверительно, «усиль меня, я расчищу нам проход». Я покачал головой. «Нельзя, они именно этого и ждут». Он понимающе кивнул, но я видел, что мой друг расстроен. Дело в том, что он надеялся снова ощутить силу в своих заклятиях, а я обломал его. «Ничего», — подумал я, — «как-нибудь потом у тебя еще будет шанс». В этот момент снова грохнуло, но уже у нас над головами. Мне был знаком этот звук. Кто-то обрушил верхний этаж, в надежде похоронить нас заживо, или вынудить меня воспользоваться эфиром. Под ногами пролегла глубокая трещина. «Идем к парадному входу», — распорядился я. Сверху грохнуло еще раз. «Там открытое пространство», — с сомнением ответила Белла, пробираясь тем не менее в указанном направлении. «Они нас туда специально гонят. Они думают, что у них там преимущество будет», — ответил я, отправляя ребят мимо себя к выходу. «Но мы постараемся сделать так, чтобы его не было». В этот момент, словно в сюрреалистическом фильме, зазвонил телефон. Это был начальник группы, отправленный с нами. «Нападают с трех сторон», — коротко доложил он. «Параллельно с нами действует группа элитной охраны. Это императорские. Сейчас я взял у принцессы пароль для взаимодействия групп и передал своим. Есть возможность что-то сделать?» — спросил я. «У нас напротив снайпер. Сейчас попробуем выяснить, что он видит. Пока противник не обнаруживает себя, видно лишь последствия его действий. Мои говорят, что все выходы из здания, кроме парадного, заблокированы», — добавила Варвара, поговорив со своей группой. «Бейте на поражение», — сказал я своим. «У нас тут 20 с лишним отпрысков аристократов и принцесса. Нельзя ими рисковать». Я так сказал, словно сейчас не было никаких рисков. «Вас понял», — сказал руководитель группы, а затем добавил. «Связи со снайпером нет, так что будем действовать по ситуации. Мы выходим к прудам», — сказал я. «Остальные пути отрезаны». «Вас понял, сейчас займем оборону». На заднем фоне послышался шум. «Что это?» — спросил я. «Две полицейских машины прилетели, оценивают обстановку. Маякните им, что вы свои, и продолжайте». «Есть». Только сейчас до меня стал доходить весь уровень нереальности происходящего. Нападение посреди Москвы на частный особняк с громадными разрушениями. Тем временем мы достигли парадной двери. Сзади обрушивался особняк Беллы. Я шел последним, посчитав по головам всех присутствующих. Когда кому-то из них собирался упасть очередной кусок здания, я незаметно откидывал его энергетической паутиной. Хоть этому я научился прекрасно. Нас действительно профессионально гнали в подготовленную ловушку. Вот только, когда она захлопнется, еще неизвестно, кто в ней окажется, — решил я. И вместо того, чтобы паниковать, глубоко вздохнул и расслабился. Когда я вышел, оказалось, что Белла, Катерина, Варвара и Валентина, а также Карина уже держат оборону. В нас летели ледяные сосульки и водяные лезвия, грозящие рассечь пополам. Одно, устремившееся ко мне, я едва успел нейтрализовать наспех сделанным смерчем. И все же я успел ощутить мощь заклятия. Если бы маг, сделавший это лезвие, сосредоточился лишь на нем одном, меня не спасло бы ничего. «Мои обходят с правого фланга», — сказала Варя. «Сейчас они нас прикроют». Наверху летали два экипажа патрульной службы. Им, кажется, удалось нащупать, где спрятался маг воды, и они попытались его уничтожить. Огромная сосулька с вмерзшими ракушками и песком пробила лобовое стекло автомобиля, растерев водителя по сиденью. Экипаж тут же потерял управление и стал заваливаться на землю, грозя уничтожить с собой остальных блюстителей закона. Я, не размышляя, потянулся к ним, обмотал машину паутиной и попытался затормозить падение. Но из-за того, что автомобиль закрутил от удара, моя паутина наматывалась на него, практически не замедляя падение. Тогда швырнул еще одну в стену полуразрушенного здания, зацепил автомобиль с другой стороны и зафиксировал в двух руках. Это было, как держать его на руках. У меня было полсекунды, и я решил бросить его в пруд. Там у полицаев еще был шанс выжить. Машина плюхнулась, ломая лед и поднимая кучу брызг. «Против нас водник?» — спросил я у Беллы, на лице которой застыло странное выражение, которое я принял за безысходность, но на деле оно было значительно сложнее. «Ледяной водник Абсолют», — прошептала она. «Что это значит в тактическом плане?» — спросил я. «То, что вода нам с Катериной не подчиняется. контроль полностью у него», – бесцветным голосом проговорила она. «Абсолют», – думал я, – «опять абсолют. Интересно, кто-то из тех, что пытался разобраться со мной утром, или кто-то еще, мои сказали, что атакуют с трех сторон. Могут ли быть это три абсолюта, и выстоим ли мы в таком случае?» За спиной снова что-то взорвалось и загрохотало. Особняк стал заваливаться в разлом, возникший под ним. «Прощай», — одними губами проговорила Белла. «Против нас маг земли», — шепнул Олег, вжимавшийся в колонну. «Но не наш, какой-то дикий, который не знает, что находится внизу. А что там находится?» — спросил я. «Наше оружие», — тихо проговорил Олег. «Скоро тут твой отец будет», — продолжал я свой допрос. «Недостаточно быстро, чтобы мы выжили», — ответил мой друг. «И тут в нас полетел целый шквал острых, как кинжалы, ледышек. Архас», — сказал я, — «мне нужно видеть их траектории. Ни одна не должна попасть в наших. И какая-то из магий, собранных во мне, подсветила ледышки в темноте, а другая позволила реагировать гораздо быстрее, чем обычно. Когда я видел, что та или иная ледышка угрожает кому-то из моих друзей, я мгновенно выбрасывал энергетическую нить и хватал этот обломок замороженной воды. Ты сейчас даже не паук», — прокомментировал Архас самым невозмутимым голосом. «Ты же хамелеон, самый настоящий, жрущий мух». «Благодарю за сравнение», — ответил я. «Но мне пока некогда смеяться, извини». Параллельно с этим справа показалась группа из четырех магов. «Какого они уровня?» — спросил я принцессу, у которой вместе с Валей получился отличный щит, испарявший больше половины грозивших нам ледышек. Она посмотрела на группу сопровождения и поморщилась. «От четвертого до седьмого», — ответила она. «Этого недостаточно», — сказал я. «Я знаю», — ответила она. «Но что можно поделать?» «Отзывай их», — сказал я. «Против нас абсолюты, их раскидают, как слепых котят». Но сделать она ничего не успела. По ее группе ударили сразу с двух сторон. Со стороны патриарших глыбы льда, распадающейся на лезвие, а со стороны садового кольца открылся разлом, в котором закипала лава. Маги из отряда заняли позиции защиты, но от сил, которые им противостояли, защиты не было. Через минуту магов просто смело в разлом и накрыло сверху громадной замороженной глыбой. Пар заслонил от глаз остальное. По улицам слева и справа бегали в панике люди, некоторые из них едва одетые. Я старался не отвлекаться на них, занимаясь лишь защитой своих. К сожалению, сейчас это был максимум того, что я мог сделать. А еще вокруг стоял жуткий шум, смешавшийся из всех звуков, начиная от все еще обрушающихся зданий и разрывающейся земли до сигнализации машин и криков людей. «Водник пользуется водой из патриарших, как я понимаю», — уточнила Варвара. «Так и есть», — кивнула Белла. «А мы не можем», — бабушка лишь покачала головой. «Так давайте ее испарим», — предложила принцесса, — «и лишим его тем самым подпитки. Это ж сколько сил надо, чтобы этот пруд испарить», — изумилась Катерина. «Ничего», — ответила Варвара. «Мы с Валей вдвоем и Химкинское водохранилище, если надо, испарим». Я прикинул размер упомянутого водного объекта и хмыкнул. «А принцессе самомнения не занимать, только убедитесь, что полицаи уже покинули озеро», — выпалил я, не желая, чтобы хоть кто-нибудь пострадал из-за меня. «Вроде нет никого живого», — ответила Варвара. «А что вы будете делать с магом земли?» — грустно спросил Олег, наблюдая за приближающимся к нам разломом, с бурлящей в нем лавой. «Давайте решать проблемы по мере их поступления», — сказала Варвара и взяла Валю за руку. Действуя, словно единый организм, они закрыли глаза и вдохнули, а затем к патриаршему устремилась струя пламени. Причем, сразу было видно, что колдовали девушки, потому что их огонь напоминал дыхание дракона и выглядел очень красиво, а еще был невероятно эффективным и выпарил пруд за считанные секунды, которых у нас было все меньше и меньше. Все это время в нас продолжали лететь ледяные лезвия, сосульки, осколки и прочая наледь, до тех самых пор, пока в пруду не осталось ни капли. Я, если честно, не представлял, как можно вести огонь такой плотности в одиночку. Маг, как мне показалось, не просто был абсолютом, его кто-то усиливал. То же самое и с магом земли. Откуда взялась лава? Значит, есть третий. Логически я заключил, что третьим был эфирник. Возможно, не самого высокого уровня, поэтому не высовывался, а лишь усиливал заклятия магов из своей группы. К сожалению, убедиться я в этом не мог, так как воспользоваться эфирным зрением было смерти подобно. Наконец, вода закончилась. а вместе с ней и подпитка мага. Я понял, что его скрывало раньше. Он воспользовался пеленой из капель, чтобы скрыться за ней от глаз простых людей. Магическим взором его можно было вычислить только примерно. «Ты был маленьким?» – внезапно спросил меня Архас. На самом деле именно в этот момент я обдумывал, как обезвредить мага воды, при этом абсолюта. И я не особо был настроен ностальгировать о своем детстве. «Зачем сейчас этот вопрос?» – поинтересовался я. «Нас тут убивать вообще-то пришли, очевидно зная, что у мага из его группы возникли проблемы с водой», активизировался маг Земли. Поверхность треснула сразу в нескольких местах, а самый большой разлом образовался на месте прудов. Оттуда, ни секунды ни медля, утробно клокоча, начал выливаться расплавленный камень. «Из рогатки умеешь стрелять?» – спросил Архас. «Используй паутину, как резинку». Это было настолько же просто, насколько гениально. Молниеносно нагнувшись, я подобрал из-под ног камень. «Не такой большой», — выпалил Архас. «Зашибешь, а язык всегда пригодится». Я согласился и через секунду вставлял в импровизированную пращу камень вдвое меньше. Прицел, воздушные потоки, вжух. Мне показалось, что я услышал глухой удар, и тут же маг упал без сознания. Если я не промахнулся, он должен выжить. Осталось только выяснить, где спрятался маг Земли, чтобы выкурить его и тоже вырубить. Хотя второй язык уже без такой сильной надобности. Я выхватил телефон и набрал последний номер. «Слушаю», — отозвался безопасник. «Один нападающий готов, если что. Мне нужно узнать, где второй», — ответил я. «За вашими спинами, в завалах. А третий?» «Третий, судя по всему, в гнезде нашего снайпера. Но он никаких визуально фиксируемых действий не предпринимает. Это вы просто не видите», — подумал я. А вслух сказал: «Благодарю, наблюдайте дальше, по возможности устраняйте». «Есть». Надо было уходить. Ребята сообща сдерживали потоки лавы, но вот с разломом совладать не получалось ни у кого. Расплавленный камень норовил стечь под ноги и обжечь. «Развлекайтесь», — спросил знакомый голос, и в тот же самый миг я понял, что разлом перестал ползти к нам и увеличиваться. Я поднял глаза на говорившего. Магнус был все в том же белом костюме с блестками. «Ничего себе», — выдохнул Кропоткин. «Хочу себе такой же». Остальные хранили удивленное молчание. «Ну, как сказать, начало было валя». «Не», — Магнус пожал плечами. «Я просто шел мимо, смотрю, у вас тут шоу, и баньку решили истопить». Он махнул рукой на пруд. «Только она, кажется, испарилась». «Перестарались, да. А вообще, я смотрю везде, что не Москва, то реновация». Он наглядел поваленные и развалившиеся на куски здания, остановившись взглядом на нашем особняке. «Тоже человейник решили вкорячить сюда? Как по мне, сомнительное решение. Понимаю, благоустройство дело беспощадное. Но патриаршие-то за что? И что теперь тоже плиткой захреначить?» Мы мало понимали из того, что он говорил. Максимум, что он недоволен учиненным беспорядком. И лишь позже я понял, что он делал на самом деле. Он нас успокаивал отстраненной болтовней. Когда он задал последний вопрос, мы все уже отошли от горячки боя и совершенно здраво соображали. «Спасибо», — сказал я. «Да ладно тебе», — ответил Магнус. «Это просто самая быстрая схема для выхода из спутанного сознания». Я понял, что со стороны наш разговор казался абсолютной дикостью. Но он понял, что я его поблагодарил именно за наше успокоение. Тем временем Магнус подошел к вырубленному мной магу и взял его за ногу, после чего потащил за собой, нисколько не заботясь о сохранности лица абсолюта, которым тот считал все встречные камни и остатки льдин. «Кстати, здорово ты его», — похвалил меня этот странный маг. «Прям 10 из 10. Я только хотел его вырубить, смотрю, он уже валяется. Из тебя выйдет толк, это я хорошо вижу». «Благодарю», — ответил я. «Ладно, ребят», — Магнус поудобнее перехватил ногу абсолюта. «Пойду. Мне еще черноземку с его подельником забирать. Вы дальше-то сами справитесь». «Да», — кивнула Варвара, внезапно вступив в разговор. «А куда вы его? Мы вообще-то допросить собирались нападающего». «А, не переживай», — махнул рукой Магнус. «Я сам допрошу, потом отцу твоему все расскажу. Кстати, с вами», — он ткнул в нас с Варварой пальцем, — «я еще отдельно поговорю». Вслед за этим открылся портал, в котором Магнус исчез вместе с волочащимся за ним абсолютом. «Это кто был-то?» — с расширенными от удивления глазами спросил Кропоткин. Я оглядел свою группу. Все выглядели более-менее. Только протрезвевший уже Куракин сидел, привалившись к колонне с окровавленной лодыжкой. «Надо у Варвары спросить», — предложил я. «А я-то откуда знаю?» — фыркнула та. «Я его сегодня первый раз увидела, и сначала подумала, что это Разумовский смог как-то вернуться. Но нет, этот на месте Разумовского нас стер бы в порошок и не заметил». Раздался звонок от начальника моей охраны. «Никита Александрович», — голос у него был явно озадаченный. «Противника больше не наблюдаем, все чисто. На подлете военные и группа быстрого реагирования. Опоздали они чуток», — проговорил я. Магнус среагировал быстрее. Глава 17. Маг шел по коридору упругой походкой военного. Он привык получать приказы, а затем отчитываться об их успешном выполнении. Иногда что-то шло не так, и приходилось получать дополнительные вводные. Ситуация, с которой он столкнулся на этот раз, была максимально нестандартной для него, и теперь он шел по вызову начальства. Ничего хорошего это не сулило. Тем более, как объяснять гражданским кураторам военную специфику, он понятия не имел. За двумя толстенными сейфовыми дверями его ждал крохотный кабинет, в котором не было ничего, кроме стены, подвешенного на одну из них экрана. Ни окон, ни стульев, ни столов, ни шкафов, ни тумб, ничего. Только он, экран и спрятанная где-то видеокамера. На экране только желтый смайл на черном фоне и больше ничего. «Докладывайте, полковник», — сказал смайл, когда двери за вошедшим закрылись и щелкнуло несколько замков. В ходе операции группа провокаций вычислила, где находится объект, и предприняла меры по выводу объекта на ситуацию, в которой он непременно должен был, бодро начал отчитываться вошедший. «Вы сейчас с кем разговариваете?» – спросил смайл, у которого приподнялась одна бровь. «В смысле?» – не понял вопроса полковник. «Я ни слова не понимаю из того, что вы говорите», – констатировало желтое подобие лица с экрана. «Вы можете человеческим языком рассказать про операцию? Все хорошо, метку поставили?» «Понял», – отрапортовал военный и задумался, так как не совсем понимал, чем его язык отличается от человеческого, по мнению начальства. Метка установлена не была, к сожалению. «Почему?» – насторожился смайл. «Вы же докладывали, что операция полностью проработана и никаких случайностей быть не может. Дело в том, что группа провокаций исчезла», – сказал полковник, «а объект вместе с сопровождающими лицами покинул место операции, то есть с едва сдерживаемой яростью, которая прорывалась даже сквозь измененный механический голос. Переводя на человеческий язык, вы хотите доложить, что фактически операция провалена, я правильно понимаю? Цели операции на данный момент не достигнуты, но о полном провале. Вы издеваетесь? Вы уничтожили несколько кварталов в центре Москвы. Москвы, повторюсь, и все это просто так? Я хочу знать, почему? Как я уже говорил, полковнику все сложнее было сдерживаться, но привычка к субординации длинную в жизнь брала свое. Группа провокаций просто исчезла, не успев передать в координационный штаб никаких данных. Последняя информация, которая пришла от них, содержала оптимистические прогнозы. Абсолюты воды и земли заняли заранее подготовленные позиции. Охрана объекта была взята под контроль и частично зачищена. Из непредвиденных моментов только лишь появление принцессы и имперской охраны второго звена, включающей магов от 4 до 7 уровня. Но они не могли представить сильной угрозы, так как Абсолютов усиливал эфирник 3 уровня с базовыми умениями огня и воздуха. Операция шла, как по часам, объект вынудили выйти из здания, и он должен был воспользоваться эфиром. «Но не воспользовался?» – спросил смайл, который стал немного понимать речь военного. «Нет, не воспользовался», – ответил полковник, «иначе я бы повесил на него метку». «Так, может быть, это не он запустил столб эфира в небо?» Смайл на экране начинал злиться. «Наша группа аналитиков считает, что больше некому, так как именно объект был вызван на разбор императорской комиссии магов. Просто так туда не вызывают», — ответил маг военный. «Но его же отпустили, значит, не он. Иначе он уже пылал бы на Красной площади», — высказал Смайл свое мнение. «Там разве до сих пор так казнят?» – удивился военный. «Я думал, они ушли от столь варварских методов казни». «Неважно», – рыкнул смайл. «Что случилось с группой потом? Кто их убил? Где тела?» «Ни на один из этих вопросов нет ответов», – произнес военный, продолжая стоять по стойке смирно. «Группа просто исчезла в единый миг. Ни тел, ни следов, ничего. Словно их просто переместили куда-то вне нашей зоны доступа». «Телепортировали?» – удивился смайл. «Нет», – ответил полковник, «тогда бы мы знали. Просто исчезли. Ищите, что я могу сказать, проговорил Смайл. «А по поводу объекта вы все-таки уверены? Никаких других подозреваемых у нас нет». «Ясно», — ответил Смайл. «В таком случае санкционирую операцию по захвату объекта. Только подготовьтесь лучше на этот раз и не облажайтесь. Возьмите больше людей, если надо. Эти абсолюты на черном рынке по 5 копеек за пучок». Полковник, обладавший немного другой информацией, посчитал за благо промолчать. Услуги двух абсолютов-наемников им обошлись в годовой бюджет небольшой страны. «А если окажет сопротивление?» – поинтересовался маг военный. «Эти вводные я передам вам в течение суток после внутреннего совета», – ответил Смайл. «Вас понял, разрешите приступать к планированию новой операции». «Валяйте», – ответил Смайл и отключился, не успев увидеть гримасу, которую скорчил военный. Императору, несмотря на позднее время, было не до сна. Он, как заведенный, ходил из угла в угол. Ситуация складывалась не из простых. Он-то надеялся, что после смерти Разумовского все образуется, но куда там. Стало только хуже и непонятнее. Магнус сидел в удобном кресле и беззаботно грыз яблоко. «Обожаю Антоновку», — сказал он. «В меру кислое, но, главное, богато железом». Император остановился и воззрился на своего гостя. «У меня иногда складывается четкое ощущение, что ты надо мной издеваешься», — высказался он. «Мою дочь второй раз за неделю чуть не убили, а ты яблоки обсуждаешь». «Ну не убили же», — равнодушно заметил пришлый маг. «У нее отличный защитник в лице Никиты Державина, хотя она и сама кому хочешь наваляет, особенно, воссоединяясь с сестрой». «Ай», — отмахнулся монарх, — «про это-то зачем? А что?» — ответил Магнус. «Ты просто не видел, как они вдвоем работают. Патриаршие за 17 секунд вскипятили и еще за 38 выпарили. Еще ни один чайник ни в одном из миров даже близко не достиг таких показателей. Все бы тебе, хихоньки», — раздосадованно покачал головой император. «Ты мне лучше еще раз про нападавших расскажи. Кто они? Откуда? Кто их нанял? Кто был их целью?» «Обычные наемники», — ответил гость, затем поискал глазами мусорное ведро, не нашел, вытащил из кармана салфетку, завернул в нее огрызок, и этот сверток тут же растворился в воздухе. «А наниматели ничего не знают. Поверь, мои методы допроса более чем действенны. Их услуги купили в Даркните, и тут даже я не смогу проследить. Но думать-то тебе надо не об этом». «А о чем?» Император снова остановился и воззрился на собеседника. «А о том, что кем бы ни был наниматель, он всерьез взялся за твою семью. И, если хорошо так поразмыслить, то два нападающих мага Абсолюта – это, конечно, страшно, но вот курирующий их и усиливающий эфирник – это куда хуже. Знаешь, почему? Говори уже», – раздраженно бросил Ярослав Иванович. «Не люблю всех этих подводок. Просто хочу, чтобы мозги твои заработали», – ответил Магнус, вставая. «Как бороться с эфирником?» – спросил он императора в лоб. «Не знаю», – ответил тот. «Слава богам, у нас их истребили еще лет 500 назад». «Ответ неверный», — сказал пришлый маг и подошел к окну, за которым ночная темень расцвечивалась веселыми огнями. «Ты просто не сможешь бороться с эфирником, потому что не увидишь его магии. Тут у вас просто сеть отсоса энергии организована, а вы в ус не дуете». «Почему?» «Потому что не видите». «Но это должно помочь выйти на заказчиков», — перебил императора Магнус. «Вопрос-то не в этом. Накаркали вы с зарубежными абсолютами, это да, просто в цвет. Но, ты смотри, за последний месяц это уже третье покушение на варвару. А что твои следователи? Есть версии, или все объясняют различными факторами? Потому что нечего сбегать». Монарх вычленил лишь одно обстоятельство из речи собеседника. «Сидела бы дома, во дворце, и никаких покушений бы не было. Надо бы ее под домашний арест для острастки. Это лишь облегчит задачу тем, кто на нее ведет охоту», — проговорил пришлый маг. «Ты, кажется, не понимаешь, что не сможешь подготовиться к войне, если слеп и не видишь сборов вражеской армии. К чему ты все это ведешь?» — напрямую спросил император. «Все очень просто», — Магнус сел обратно в кресло. «Для того, чтобы противостоять эфирникам, тебе нужен свой эфирник. Но они же все истреблены», — потеряно проговорил император. «А Санлайт закрывается навсегда, конечно». «Непонятно к чему», — ответил гость. «Я тебе русским языком с диалектом вашего мира объясняю, что даже среди нападавших был эфирник. Хреновенький, конечно, и, судя по умениям, скорее воскрешенный, чем живой, но все-таки был. А это означает, что за всем этим стоят именно эфирники. А их ты не увидишь, как ни старайся, они работают с другим уровнем магии. Император сел за свой рабочий стол и закрыл лицо руками. «Я ничего не понимаю», — признался он. «Что я должен сделать сейчас? Надо найти эфирника и взять на службу», — терпеливо повторил Магнус. «Если я увижу такого, закон предписывает мне уничтожить его», — развел руками Ярослав Иванович. «Вот поэтому у вас и бардак. Если бы меня столетиями изводили, я бы, честно говоря, тоже сильным добродушием не страдал бы», — Магнус смотрел на императора в упор. «Единственный твой шанс — меняй к хренам законы и нанимай эфирника. Только нужен такой, кто за тебя умрет. Хочешь валю за него выдавай, хочешь земли ему жалуй, но держи при себе всегда. Представляю, что мне скажет совет магов», — покачал головой император. «А вот их как раз можно и казнить», — проговорил Магнус и широко улыбнулся. Монарх сверкнул на него глазами. «Да не всех, не всех», — спохватился тот. «Так, человек двух-трех для острастки. Я и не припомню, когда у нас в башне было столь людно. Деду отдали два этажа, дяде Славе, Белли и Вали по этажу. Единственный момент, который настораживал, все они оказались у нас потому, что их дома стали непригодными для проживания. И, если Державинский небоскреб еще хоть как-то выстоял, и его обещали отремонтировать в самые сжатые сроки, то особняк Белый восстановлению не подлежал. Но бабушка держалась молодцом и лишь сказала, что все равно в ближайшее время планировала вернуться в Крым. Я же, убедившись, что все оказались в безопасности, заперся у себя, попросив никого меня не беспокоить. Нужно было многое обдумать. Ну и сказывалось то, что разгрузить нервы с прошлых передряг так и не получилось. У нас было всего-то часа полтора-два в особняке, пока мы расслаблялись и ржали над всем подряд. А сейчас мне было не до смеха. Я подошел к бару и взял первую попавшуюся бутылку. Бокал отыскался в соседнем шкафчике. Поискав удачное место для того, чтобы предаться грусти напополам с алкоголем, я приметил стол с огромным зеркалом за ним. У этого зеркала нужно было собираться на приемы и смотреть, чтобы все предметы гардероба полностью соответствовали этикету. Я сел на один из удобных и невероятно презентабельных стульев, налил себе горячительной жидкости в бокал и уже хотел было чокнуться с зеркалом, когда увиденное в нем заставило меня отпрянуть, чуть не расплескав содержимое бокала. «Ну чего началось-то?» — спросил меня Архас из зеркала. «Ты же меня уже видел». Я вгляделся в элегантного мужчину, что отражался в зеркале вместо меня. Да, тонкие, иногда до остроты, черты лица, аккуратная бородка и проницательные глаза. Ровно тот же образ, что я видел, когда лежал с остановившимся сердцем. Просто на этот раз на нем не было шляпы, а шею обвивал атласный шарф. «Предупреждать же надо», — ответил я, — «а то сейчас пришлось бы мне сердце во второй раз запускать. Ну ты же уже знаешь, как это делается», — усмехнулся он. «Так что не страшно, а вдруг оно в какой-то раз откажется заводиться?» — решил уточнить я. «Это обычный насос», — отмахнулся от меня учитель. «Заменить запчасти и использовать дальше. Как у тебя все легко». Я поднял свой бокал. «Поддержишь меня?» Архас в зазеркалье спохватился и взял свой бокал, отражение моего. «За что пьем?» — спросил он. «За мою несостоятельность», — ответил я и осушил бокал одним глотком, чувствуя, как жидкость обжигает пищевод, и полное несоответствие званию примарха, что бы оно там ни значило. «Нет», — Архас отставил бокал, — «за это я пить не буду. С чего ты взял, что ты несостоятелен? А ты не видел?» Я налил себе еще. Людей, которые были со мной, едва не превратили в подушечку для ледяных иголок, а затем чуть не утопили в раскаленном земляном супе. Против нас было два абсолюта и эфирник. Архас пожал плечами, поднес бокал к носу и принюхался. «Как здорово ощущать запахи, боги вы мои!» Я пропустил его последнюю фразу мимо ушей. «Ну и что?» — продолжал я себя накручивать. «Я же должен быть сильнее всех, примарх!» Как ты говоришь, самый крутой, а по итогу против трех магов ничего толком противопоставить не могу. Я позволю себе повториться, проговорил мой наставник, аккуратно пробуя жидкость из бокала, но двое из них были абсолютами. Это не должно влиять на мою обороноспособность, отрезал я. И еще ты не мог пользоваться эфиром, заметил Архас. Вот это тоже, кстати, подстава. Маги во мне пруд пруди, а пользоваться ничем нельзя, сожгут нахрен. «Да и не умею я ничем толком пользоваться-то», — я махнул второй бокал и почувствовал, как слегка зашумело в голове. «Ты работаешь над этим», — проговорил Архас и опустошил свой бокал. Нельзя в одно единственное мгновение стать всесильным. Более того, зачастую тебе будет казаться, что ты топчешься на одном месте. Вышел, так сказать, на магическое плато. Что такое магическое плато? Спросил я. Это когда занимайся не занимайся, уровень ты уже не поднимешь. Все, ты дошел до своего предела и уперся в него. 99 магов из 100 этим и ограничиваются. А сотый что делает? Мне действительно была до лампочки судьба тех, кто останавливается и не развивается дальше. А сотый. Архас внимательно наблюдал за тем, как я, наполняя свой бокал, одновременно лью жидкости в его. Сотый меняет подход, интенсивность, направленность. Одним словом, всячески ищет лазейку, как еще увеличить свой уровень. И у него это получается, в 99 случаях из 100, нет, ответил мой наставник из-за зеркалья. То есть это слишком сложно, я уже прикидывал, как буду преодолевать свои блоки, скрипя зубами. И да, и нет, начал был Архас. Только давай без этих твоих присказок, попросил я. Они слишком быстро сдаются, называют себя несостоятельными и несоответствующими собственным представлениям, ответил учитель. Мне понадобилось несколько секунд на обдумывание того, что он сказал. Уел, согласился я, но у меня такое паршивое чувство из-за того, что не смог раскатать этих магов. Эх, просто ты забыл, что можешь прокачать эфиром собственную магию воздуха и ею смести даже абсолютов. Архас поднял бокал. Давай все-таки за могучего примарха, который надерет все враждебные задницы и сокрушит все неприятельские черепа. Я же не использовал это, полагая, что вообще нельзя трогать эфир, проговорил я, понимая, что еще и допустил ошибку в обороне. Но учитель с бокалом в руке смотрел на меня из зеркала очень воодушевляюще. За примарха, согласился я, и за возможность иногда совершать ошибки. И мы выпили. Однако еще не успели наши бокалы встать на стол по обе стороны от зеркала, как сзади раздался новый голос, и тоже уже знакомый. «Простите, что без разрешения», Магнус прошел ко мне и протянул руку, которую я и пожал. «А ты, я смотрю, продолжаешь отдыхать», — проговорил он. «Да еще и в компании», — непонятно откуда появившийся маг кивнул на зеркало. «Забавная зверушка, ты меня видишь, что ли?» — удивился Архас. «Ну а как тебя не увидишь?» — с шутливым вызовом спросил Магнус. «Ты же, вон, половину зеркала занимаешь». Происходящее начало напоминать мне театр абсурда. Тем временем Магнус поднял бутылку, из которой я разливал горячительное. «Ух, зверская штука», — сказал он уважительно. «Позволишь?» — я кивнул. «Ну а что мне оставалось делать?» Гость взял себе бокал, налил в него на два пальца янтарной жидкости, а затем плеснул и нам с Архасом. «Ты, правда, извини, что ворвался», — проговорил Магнус. «Но человеческим путем меня бы к тебе не пустили». «Почему?» — спросил я. «Да потому что ты сам попросил никого до завтрашнего утра к тебе не впускать», — развел руками Магнус. «А у меня с этим всегда проблема». «С чем?» — не понял я. «Ну, где я и где утро?» — он поднял бокал. «Выпьем». Я снова кивнул, понимая, что мне уже хватит. «Ничего, я тебе такое заклятие от похмелья потом покажу», — сказал Магнус. «Мне его один старик-пасечник по дружбе передал. Ты просто не представляешь, сколько молодых ведьмочек потом за это заклятие. Впрочем, я отвлекся. Давай, Никит, за тебя. Ты поистине великий маг. В будущем», — поправился Магнус, — «неотдаленном. Вот и я то же самое говорю», — встрял Архас. Затем они соприкоснулись бокалами, и уж только после этого я подставил свой, чтобы не опоздать. А когда мы выпили, я с подозрением принялся переводить взгляд с одного на другого и обратно. «Вы уже спелись, что ли?» — удивился я. «Почему ты так решил?» — спросил Магнус. «Когда бы мы успели?» — фыркнул Архас. «А я почем знаю?» — ответил я. «Один мне прочит какие-то там лавры правителя или что-то вроде того. Ты тоже туда же, великий маг. Вот я и думаю, когда вы успели сговориться. То есть мысли, что мы оба просто говорим тебе правду, ты не допускаешь», — поинтересовался Магнус, наливая жидкости из бутылки только себе и моему наставнику. Я удивленно глянул в свой бокал, но тот оставался пустым. «Тебе стоит пропустить», — сказал Магнус. «Он просто переживает из-за сегодняшнего инцидента», — проговорил Архас, обращаясь к гостю. «Полагает, что недостаточно хорошо справился». «Ах, вот оно что», — понял тот. «Даже не парься, из твоих никто и не пострадал. Ты отработал на 150%. Вообще молодец. Я, собственно, потому и тут. Наконец-то, мы дошли до цели твоего визита. Я закатил глаза, осознавая, что изначально общаюсь с Магнусом на «ты», и это меня абсолютно не напрягает. Я так понимаю, что не компанию и бесплатную выпивку ты искал, а тебя не обманешь, усмехнулся гость. Поражаюсь твоей проницательности. Архас хрюкнул на этот пассаж. Ладно, хватит, попросил я. Я так понимаю, серьезные вещи-то будем обсуждать, а? Очень Магнус враз подобрался. Только без юмора далеко не ускакать и врага не одолеть. Я пришел, чтобы предложить свои услуги. Потенциал в тебе охренительный просто, но его надо правильно развить. То же твое эфирное сердце если задействовать, то тех самых абсолютов можно как щенков раскидывать. А это даже не самая сильная магия из тех, что в тебе таятся. Но эфир, это же изначальная магия, удивленно произнес я. Что может быть сильнее нее? Слушай, ну эфир, это основа, любой коктейль шарахнет сильнее. Сейчас это вообще не столь важно. Я хочу услышать твое принципиальное согласие или, наоборот, несогласие на обучение, сказал Магнус и выпил с Архасом. Архас, спросил я, ты к этому как относишься? А как, удивился мой ментальный наставник, Магнус тебе может дать такие знания, которых у меня нет. Ты же знаешь, я узкий специалист в области магии. Тогда я согласен, и что-то даже дрогнуло в моем голосе, хотя он прозвучал излишне пафосно и торжественно. Отлично, и вот тогда первый вопрос по существу. Магнус откуда-то достал кусок вяленого мяса и раздал по кусочку нам с Архасом, а затем обратился к моему учителю. Ты долго там за зеркалом отсиживаться собираешься, или все-таки составишь нам компанию во плоти? Я бы с радостью, но пока нет такой физической возможности. Тип за зеркалом пожал плечами. Я сначала думал, что ослышался, но нет, они действительно разговаривали о том, чтобы Архасу стать самостоятельным человеком, или пауком, или всем сразу. «ФФ», высказался на это Магнус, проще пареной репы, надо-то минут 15 времени и литра 2 крови, он многозначительно посмотрел на меня, его таким не проймешь, ответил Архас, он за друзей готов хоть всю отдать, борюсь с этим, борюсь, но бесполезно, тем более, выходи, проговорил гость, будем его вместе уму-разуму учить, а затем посмотрел на меня, и тебе полезно, в 2 раза больше пинков, двойное ускорение в счастливую жизнь, да я-то, в целом, за, я видел, как у моего ментального учителя загорелись глаза, все думал, как мы будем переживать период всяческих ухаживаний, он развел руками, я буквально не успевал мыслями за развернувшимся диалогом, ты-то сам не против, чтобы Архас обрел тело? Спросил меня в лоб Магнус. В принципе, нет. Вот только не совсем понимаю, зачем это сейчас, ответил я. Насчет зачем я объясню, проговорил Магнус, снова наполняя бокалы, на этот раз все 3. Вот, например, целуешься ты с принцессой, у вас там уже обнимашки, шуры-муры, вот это вот все. Ты ее то за грудь, то за попу ухватишь, и все уже идет к этому делу, ты понимаешь. А у тебя в голове в это время наблюдательный пункт другого разумного существа, а, автовуайеризм, во, или даже не авто. Короче, стрёмно тебе не будет от этого ощущения, нет, а вот Архасу, думаю, да. Блин, я чувствовал, как кровь прилила к ушам, ты еще так это все описал прям, мерзко, с предвкушением спросил Магнус. Натурально, ответил я, что, наверное, да. Если Архас не обидится, обижусь, взвился мой наставник, думаешь, приятно быть лишь составной частью кого-то, и тут же сбавил обороты, хотя, конечно, быть частью великого примарха, это честь, тогда мы согласны на тело, кивнул я, сейчас займемся, Магнус не отвечал, он словно к чему-то прислушивался, я еще хотел бы узнать, кто на меня охотится и зачем, проговорил я, понимая, что совсем скоро мне понадобится заклятие непрошенного, но такого нужного гостя. Эфирники, совершенно другим отстраненным тоном проговорил Магнус, продолжая сосредоточенно слушать что-то недоступное нашему уху. Они 500 лет собирались, чтобы взять реванш за истребление своих родов, и теперь не потерпит никого на своем пути. А, начал было я. Так, Магнус оживился и посмотрел мне в глаза. Чрезвычайные обстоятельства. Мне нужно срочно исчезнуть на некоторое время. Ты, он указал на меня, постарайся не сдохнуть за то время, пока меня не будет. Ты, он указал на Архаса, не дай ему умереть. Задачи ясны, да, ответили мы хором. И мой гость тут же растворился в воздухе. Глава 18. Из Кремля вылетали рано утром. Император решил, что с него хватит московской жизни, пора в столицу. Варвара ехать не хотела, но ей нужно было о многом поговорить с отцом, поэтому она не сопротивлялась его решению. В конце концов, Никиту можно будет вызвать и в Питер, а пока ему точно нужно отойти от последних происшествий. Она видела, в каком состоянии он был, когда они расставались. Принцесса думала, что его надо как-то приободрить, но затем решила не лезть. Он сильный мужчина и сам знает, как действовать. Отец тоже был не в духе, но и его тоже можно было понять. Столько событий свалилось на него всего за одну неделю. Однако, по мнению Варвары, это не было поводом замыкаться. Наоборот, пора сближаться внутри семьи, а то поздно будет. Она подсела к отцу. Он посмотрел на нее и спросил: «Тебя что-то беспокоит?» «Да», — ответила принцесса. «У меня довольно много вопросов. Сможешь удовлетворить мое любопытство, насколько компетентен сам?» Развел руками Ярослав Иванович. «Перво-наперво, кто такой Магнус? Возможно, заодно пойму, почему он себя ведет так развязно». Варвара внимательно наблюдала за мимикой отца, чтобы определить степень правды, с которой он решил говорить. «Он из другого мира», — развел руками монарх, и, судя по его реакции, это была чистая правда. «Странно, что его до сих пор не казнили наши абсолюты», — заметила на это Варвара. «Казнили бы, если смогли бы, но он им не по зубам. Я вообще сомневаюсь, что в нашем мире есть сила, которая его может хотя бы затормозить, не говоря уже о том, чтобы остановить». Император задумчиво глянул в окно. «Вот это новость!» — впечатлилась девушка. «А где же он был такой непобедимый во время битвы с Разумовским?» «В каком-то из других миров», — проговорил монарх. «То есть мир не один?» — спросила Варвара. «Как капель воды в океане», — ответил Ярослав Иванович. «А то и в разы больше. Что же до Магнуса? Это очень интересный тип. Сам себя он называет странником межмиров. Какие у него цели и задачи? Зачем он приходит к нам? Куда потом уходит? Мне ответы на эти вопросы неведомы. Так зачем же ты его подпустил к себе так близко? Я вчера, если честно, была ошарашена тем, сколь много он себе позволяет в твоем присутствии. На самом деле в принцессе не было негодования, зато интересно той было до ужаса». «О, это давняя история», — проговорил император. «В пору своей молодости я любил ходить в народ, переодевшись. Это я уже по существованию Вали догадалась», — сказала принцесса. «Дочь, ну хватит». Ярослав Иванович состроил страдальческое лицо. «Я же признал свои ошибки. Так вот, как-то раз в одном баре рабочего квартала ко мне подсел человек и доверительно сообщил, что императору не так стоит собирать информацию о своем народе. Точнее, не только в момент отдыха, но и в момент труда. Я сначала подумал, что это кто-то из моей службы безопасности, а когда понял, что это не так, решил поднять тревогу и не смог». «Многообещающее начало знакомства», — подняла бровь Варвара. «О, еще какое!» — улыбнулся император. «Я помню, тогда уже с жизнью попрощался, на что Магнус сказал мне не дрейфить и пообещал показать настоящую жизнь народа». «Показал?» — уточнила принцесса. «Показал», — кивнул император. «Я даже несколько законов принял в защиту населения, когда вернулся во дворец, но на глубокие реформы тебя, как я понимаю, не хватило», — продолжала допытывать отца Варвара. «Человек слаб», — он развел руками. «Ты не человек, а император», — заметила на это дочь. «Магнуса тогда поблизости уже не было, а я потерял направление, в котором надлежало идти», — ответил монарх. «Мне даже показалось, что лучше все оставить, как есть, и тогда мое правление останется светлым в памяти граждан». «Каких именно?» — усмехнулась Варя. «Таких, как Шуйский или Тихоцкий». «Не наседай на меня», — проговорил император и блеснул глазами. «Мы про Магнуса говорили». «Да», — согласилась принцесса. «Отодвинем этот разговор подальше». «И что, Магнус, получается, всемогущий, как боги?» «В чем-то, полагаю, нет», — ответил Ярослав Иванович, затем подумал и добавил неожиданно даже для себя. «А в чем-то, возможно, и превосходит их». «А во!» Варвара уважительно покачала головой. «Тогда ты прав, таких людей надо держать в союзниках». «Вот именно», кивнул монарх. «Тем более, он очень доброжелательный и переживает чуть ли не за каждую былинку». «А это прекрасное качество», согласилась Варвара и поневоле вспомнила Никиту. «Тогда вопросов по нему больше не имею, но есть еще несколько не по этой теме». «Кстати, император решил не переходить пока на следующую тему. Он посоветовал тебе чаще общаться с Валей. Говорит, что магическая петля». «Не спрашивай, сам толком не понял, про что он». «Так вот, магическая петля у вас одна на двоих. И, чем больше вы будете находиться вместе, тем лучше для вас, так как в каждой будет формироваться своя собственная, не зависящая от других петля. «Магическая петля?» – переспросила варвара. «Да, он еще сравнил ее с кругами кровообращения», – продолжал монарх, – «и сказал, что именно из-за этого у тебя проскакивали бесконтрольные выбросы магии. То-то я и думаю, почему у меня рядом с Валей получается то, что без нее не выходит», – себе под нос пробурчала принцесса. А в памяти ее всплывали недавние эпизоды. Бадабумс в подвале заброшенного цеха, стена дворца в Царицыной, наконец, сопротивление магу огня на патриарших, а затем полное испарение оттуда воды. Каждое из этих действий ей в одиночку было бы не под силу, но вместе с сестрой она делала это походя, даже не отдавая себе в этом отчет. В ней появлялась некая целостность, которой не хватало всю прошедшую жизнь. Даже сейчас, сидя в самолете, который стремительно нес их домой, она не чувствовала комфорта. Ее тянуло к сестре. На вечеринке, устроенной Никитой, Валя сказала ей, что они вместе с Беллой собираются в Крым. Это было еще до нападения. Что ж, усадьба Беллы совсем недалеко от Ливадии. В голове варвары начал зреть план. И да, насчет Вали, прервал Ярослав Иванович течение мыслей дочери. Я ей подобрал неплохую семью. Это дальние родственники нашего Тарковского. Нет-нет, все еще находясь в задумчивости, проговорила варвара. Ей не нужна никакая новая семья, у нее уже есть. То есть в голосе императора послышались раздраженные нотки. То есть Валя будет воспитываться в семье Донатовых, сказала принцесса, не заметив изменившегося тона отца. Белла согласилась помочь в вопросе превращения пацанки из трущоб в светскую леди. Я что-то не понял, на этот раз в голосе Ярослава Ивановича уже звучала ничем не прикрытая сталь. Почему вопрос с моей дочерью решают без меня и вообще, кто так сказал? Я сказала, ответила варвара. И от ее ответа повеяло таким льдом, что император тут же начал остывать. Я сама обратилась к Никите и попросила определить Валю к Белле. Я не хочу, чтобы она вдруг оказалась в плохой семье, понимаешь? Да, но, монарх явно сбавил гонор, там хорошая семья. Для тебя, может быть, и хорошая, а для человека, привыкшего жить в трущобах, неизвестно, отрезала варвара. С них станется, еще попрекать начнут или прошлое припоминать. Либо того хуже, начнут стелиться перед императорским бастардом и лелеять влажные мечты породниться. «Ты так это все отвратительно описала», — заметил Ярослав Иванович. «Как есть», — ответила варвара. «Я не знаю никого лучше Беллы, кто мог бы воспитать настоящую леди. Но она же, маг воды», — достал свой последний аргумент император. «Как она сможет учить владению огнем? Нанять мага для обучения? Нет ничего проще», — ответила принцесса. И в этот момент ей в голову пришла неожиданная мысль. «И вообще, глядя в глаза отцу, — проговорила она, — на первых этапах я могу ее учить вместе с Хунли. Ты, что, хочешь летать туда-сюда? Это небезопасно». Монарх понимал, что контроль над ситуацией с собственной дочерью стремительно выскальзывает из его рук. «Да и потом, с теми потерями, что есть, нам будет крайне сложно обезопасить периметр Ливадии. Ты же давно хотел отработать вариант с двойником-иллюзионистом», задумчиво проговорила варвара. «Ты чего удумала?» Не выдержал Ярослав Иванович. «Я, пожалуй, тоже поеду в Крым». Принцесса не отвечала, а проговаривала план, родившийся у нее в голове. «Вместе с Валей, от маминых глаз подальше. Прикинемся ученицами Донатовой. На меня только надо будет тоже накинуть иллюзию. А при дворе пусть остается мой двойник. Только желательно не мой, чтобы мне потом за сказанные глупости краснеть не пришлось». «Ты понимаешь, что ты говоришь?» – спросил пораженный император. «Абсолютно», – ответила ему дочь. «Избегаю очередного покушения. Но мне же надо будет отрядить тебе охрану, и...» «Нет, это лишнее», – оборвала его принцесса. «Во-первых, они меня полностью демаскируют. А, во-вторых, как показала практика, маги-защитники 4-го и даже 7-го уровней против наших нынешних врагов бесполезны. Мы с Валей то сможем дать более серьезный отпор. Абсолютов же ты не сможешь отправить вместе со мной». «Не смогу», — согласился монарх. «А эфирника у нас своего нет». «Эфирника?» — напряглась принцесса. «Забудь», — отмахнулся он. «Это государственная тайна». «Нет уж, раз начал, говори», — снова добавив льда в голос, сказала принцесса. «Мне можно, я тоже в каком-то смысле государственная тайна. Эфирники существуют?» «Да», кивнул император. «Магнус сообщил мне, что среди нападавших был эфирник, который усиливал абсолютов». «Вот даже как», тихо проговорила варвара, У нее в памяти что-то шевельнулось. Я думала, что они – чисто миф, как рептилоиды. Нет, Ярослав Иванович покачал головой. Они существовали несколько сотен лет назад, а затем устроили переворот в Италии, и их всех вырезали, а затем законодательно запретили. Но, как оказалось, они выжили. И не только выжили, но и сколотили свою организацию. А теперь угрожают нам с тобой. Не мудрено, пожала плечами принцесса. Я бы тоже расстроилась, если бы мой род уничтожили, а затем на законодательном уровне запретили. Да еще и память постарались бы вымарать. И, конечно же, попыталась бы что-нибудь предпринять. А в голове у Варвары снова зашевелились воспоминания. Никита что-то спрашивал про эфирников. Хотел найти литературу про них, но она тогда не слишком серьезно к этому отнеслась. А затем он взял рукописную книгу «Дневник». Она залезла в телефон и проверила библиотечную запись «Дневник Маврокордата». Ей кажется, или эта фамилия была в списке уничтоженных родов. Уничтоженных, как теперь становится ясно, за умение пользоваться эфиром, чем бы он ни был, нужно обязательно будет сопоставить всю имеющуюся информацию. Все это так, только основная проблема в том, что мы не видим эфирную магию и никак не сможем защититься. Именно поэтому Магнус рекомендовал нам взять на службу эфирника, ответил на это отец. Ну, допустим, найдем мы эфирника по объявлению в Даркните, хмыкнула Варвара. И что, он к нам работать, что ли, пойдет? Да его твои абсолюты тут же сожгут на Красной площади ко всем богам. Да, проблема, протянул император. Без него нас убьют, а нанять законы не позволяют. Папенька, принцесса добавила максимальное количество сарказма в голос, основная проблема – это ваша мягкотелость. Правильно Магнус сказал, надо менять законы, если они во вред короне. Разве примера Никиты Державина мало? Ты едва не позволил казнить человека, рисковавшего жизнью и ради меня, и ради тебя, и ради империи. Поверь, этот список можно продолжать долго. Но я же видела, ты был готов казнить его. Мне просто не позволили бы поступить иначе, развел руками Ярослав Иванович. Слушай, Варвара наклонилась поближе к отцу, чтобы больше никто не услышал ее слов. Ты, император или подставка под корону, ты просто не представляешь, чего ты избежал. Повернись процесс не в пользу Никиты, я бы этого терпеть не стала, уж поверь. Дочь, император хотел дать ей отповедь и не мог. Подожди, сказала она почти с тем же выражением, что это говорил Магнус, показывая на своей ладони смерч. И вот снова. Тебе для сохранения головы, причем, не только твоей, нужен на службе эфирник, а тебе законы не позволяют, и ты боишься переделать эти самые законы. Ну что ж, тебя убьют, поздравляю, да мне же не дадут, прорычал монарх, обнажая в голосе бессилие. А ты не спрашивай, зло проговорила Варвара, откинувшись в кресле. Не поверю, что у тебя на каждого из этих абсолютных клоунов нет папочки. Плюс мы с тобой уже видели, кто нам лоялен, а кто нет. Вот и начни уже интриговать, как нормальный правитель. Этого подкупи, того шантажируй, третьему пригрози, четвертому дочь или сына пристрой, куда надо. Вот и все. Нам все 13 голосов не нужны, достаточно 9. Дожили, мрачно проговорил император. Уже яйца начали учить курицу. Ты меня сам воспитывал будущей императрицей, парировала принцесса. Я не собираюсь быть красивой куклой с прилипшей улыбкой, которая подмахивает нужные кому-то документы. Это мечта Разумовского, а не твоя. А мозги-то у меня на месте. На месте, расстроенным голосом подтвердил монарх. Он вынул смартфон, как бы намекая, что не хочет больше поддерживать разговор на эту тему. Варвара хорошо его знала и понимала, что теперь лучше помолчать, а отец примет нужное решение. Однако Ярослав Иванович недолго листал новости. Внезапно его лицо исказилось. «Вот же настырные», проговорил он, их в дверь, а не в окно. Что случилось? Совершенно другим, пропитанным дочерней заботой голосом спросила принцесса. Да вот, смотри, довольный, потому что удалось перевести тему, проговорил монарх и дал ей свой телефон, чтобы она прочитала. Во Франции, Португалии и Дании после длительных тестовых испытаний заработали первые установки телепортации. Сообщают, что на данный момент эта передовая технология еще слишком дорога в использовании, поэтому доступно буквально единицам. Сегодня мы с вами узрим первых довольных аристократов, перенесшихся из одного места в другое мгновенно. Надо заметить, что создатели заверяют, что они ведут работы по удешевлению телепорта, чтобы данная технология получила массовое распространение. Это как-то связано с тем, что мы обсуждали?» – спросила Варвара. Император нахмурился, но тут же вспомнил, что именно Разумовский устроил презентацию телепорта. «Не знаю, дочь», – ответил он. «Очень даже может быть». Магнус испарился, так и не поделившись заклятием от похмелья, поэтому на завтрак я поднялся с жуткой головной болью и красными глазами. Хорошо, что все это списали на мою усталость от сыплющихся на мою голову приключений. Я поздоровался со всеми и даже в таком состоянии отметил, что отец выглядит гораздо лучше, чем несколько дней назад. Насколько я знаю, он каждый день ездил на терапию к Вяземскому, и это давало свои плоды. После еды дед пригласил меня поговорить. Мы устроились в гостиной на том же этаже, что и столовая. «Ты как?» – спросил он, усаживаясь в мягкое кресло. «Видок у тебя тот еще. Очень плохо спал», – ответил я и почти не соврал. «Спал я сегодня действительно ужасно. Надо думать, после таких-то перипетий», – кивнул дед. «Начальник группы защиты сказал, что вы все время были на связи». «Да», – ответил я, – «насколько это позволяли обстоятельства. Они, молодцы, отработали хорошо. Жаль, только против магов они бессильны». «Все так», — согласился дед. «Еще и снайпера потеряли. Все-таки убили». Я почему-то загрустил. Мне не хотелось думать, что, прикрывая меня, кто-то погиб. «Очень жаль. Его семья уже получила компенсацию», — заверил меня дед. «Сделаем все, что в наших силах». Мы еще поговорили на различные темы, но именно это не давало мне покоя больше всего. Именно на ней я зациклился. Я понял, что во всех последних передрягах мне не хватало одного – оперативной информации. И когда я возвращался к себе на этаж, кроме мысли о том, чтобы как-нибудь справиться с похмельем, во мне жила идея об эдакой сети осведомителей, которые доносили бы до меня всю необходимую информацию. «Лучше поздно, чем никогда», – язвительно заметил на это Архас. «Кажется, ты начинаешь учиться». «Прости, дорогой мой наставник», – сказал я, чувствуя, что каждое его слово отдается болью в моей голове, но я не очень хорошо сейчас соображаю и поэтому понятия не имею, о чем ты. Я, конечно, не Магнус, у меня рассолового заклинания нет, но немного облегчить твои муки смогу, чтобы ты смог соображать», — проговорил мой наставник. В следующую минуту я не то чтобы почувствовал себя хорошо, но все-таки некоторое облегчение появилось. По крайней мере, не хотелось отрубить себе голову, чтобы она болела где-то в другом месте. «Лучше?» – спросил Архас. «Теперь можешь понимать намеки?» «Лучше», – ответил я, – «но лучше пока без намеков. Я думал о большом количестве информаторов, которые смогут делиться со мной оперативной информацией практически из любой точки. Понимаю, что это невозможно, но почему же?» Мой ментальный наставник явно бравировал, так как располагал некими знаниями, а также считал, что ими обладаю и я. «Ты все время забываешь, кто ты?» «Примарх?» – спросил я. «Примарх Айрахов», – наставительно проговорил Архас. «Ты, паук, сколько раз тебе говорить?» И тут я вспомнил, как еще в самом начале моего нахождения в этом мире, когда меня несправедливо бросили за решетку, Архас говорил мне о том, что надо вызвать пауков. «Конечно, пауки, они же буквально везде, и от восьми глаз точно ничего не скроется. Архас, ты гений», – сказал я с подъемом. Даже голова почти прошла, осталось понять, как этим воспользоваться. «Я всего лишь твой учитель, который наблюдает за тем, как долго ты еще будешь доходить до очевидных вещей», по его голосу я слышал, что на самом деле он доволен. «А воспользоваться этим очень просто, достаточно только научиться. Будешь намекать, что я тупой, останешься без тела», в шутку сказал я. «Усек, шантаж своих друзей не красит примарха», ответил на это Архас. «Впрочем, предлагаю приступить к занятиям». И только я подумал о том, как множество восьминогих подручных будут собирать для меня любую информацию, как меня озарило. Я посмотрел на вытяжку в своей комнате и заметил маленькую паутинку. Полагаю, если забраться в воздуховоды, межбалочные перекрытия и в прочие лакуны здания, то обнаружится достаточно маленьких и спорых на ногу пауков. Так вот, значит, как ираховская бабка узнала о моей инициации, кажется, я только что открыл для себя грандиозную вещь, и вот почему отец перенес меня в другой мир. В том было не спрятаться. «А ты думал», — подтвердил мои догадки Архас, — «это был единственный способ сохранить тебя. Твой отец — гений, хоть и двуногий. Почему же ты мне раньше не говорил об этой возможности?» — спросил я своего наставника, хотя понимал, что он ничего не делает просто так. «Можно было бы столько сил сэкономить. «Моя основная задача – научить тебя», – ответил на это Архас. «Раньше ты был не готов, чтобы воспринять этот урок, а сейчас ты все выучишь в полном объеме. Идем туда, где нас не засекут и паутины побольше». Я усмехнулся его заговорщицкому тону, и тут же у меня снова прострелило голову. «Сейчас», – сморщившись, проговорил я, – «только таблетку от головы приму. Лучшие средства от головы – топор», — сказал на это Архас. «А пить тебе действительно не стоит». Когда Михаилу Николаевичу Орлову по тайным каналам пришло приглашение встретиться, он сначала долго сидел и хлопал глазами, потому что раньше его так вызывал Разумовский, а он точно был мертв. И лишь через долгие минуты он вспомнил, что Виталий Кириллович упоминал его, как своего наследника для связи с нужными людьми. А фактически это означало, что случись что с Разумовским, выйдут на него. Они и вышли. Некоторое время Михаил Николаевич вообще не хотел ехать, и так едва все успокоилось. Его чудом оставили без серьезного наказания. Он полагал, что не последнюю скрипку в данном концерте сыграло его решение поддержать Державина. Все знают, что принцесса по нему течет, а она могла доставить ему проблем. Также у него были запланированы переговоры с Игорем Всеволодовичем Державиным, где он надеялся на некоторые преференции в спорном участке бизнеса. Одним словом, он занимался извлечением выгоды из сложившейся обстановки, а тут его снова потянули в болото предательства, из которого он едва выбрался. Но его природная неудовлетворенность тем, что он имел, заставила Орлова все-таки принять приглашение. Человек, приехавший к нему навстречу, был не простой шестеркой, это он видел, но и не из главных. «Как вы поняли», — проговорил связный, — «нам нужен новый куратор». «Зачем?» – поинтересовался Орлов. «Я полагал, после смерти Разумовского все рухнуло. Они сидели в парке на проверенной лавочке. Виталий Кириллович уверял, что это самое защищенное от прослушки место. Мол, он сам оставил немало артефактов глушилок поблизости». «Что вы?» – засмеялся приезжий. «Разумовский только себе плохо сделал, у нас все работает как часы. Мы жалеем, конечно, что доверились ему, но все идет по плану». «А в чем именно заключаются ваши цели?» – поинтересовался Орлов. «Виталий Кириллович мне весьма пространно объяснял про внедрение телепортов и прочее». «Ну», – связанный уклончиво качнул головой, – «телепорт – это лишь часть большой программы. Нет, нам нужна полностью подконтрольная Российская империя, поэтому тут либо государственный переворот, либо развал на отдельные части. Разделяй и властвуй, знаете ли». «Знаем, конечно», – ответил Орлов. «Вот только вы же знаете, что у меня есть клятва лично императору, и я не могу нанести вред ему, либо его семье. Вы же прекрасно работали с предыдущим куратором», — ответил связный. «И мы знаем обходы этого самого блока. Тем более, вы никакого вреда лично императору или его семье и не нанесете. Только информация и больше ничего. От вас даже не потребуется ничего внедрять в голову императору.